«Виноват, князь, исправлю, дозволь идти, поешь хоть, так и крохи в рот не кинул», — крикнул Белый уже в спину Каша. «После, некогда», — крикнул в ответ Каш, за ним откланялись и его люди. «А мы», — спросил Прибыток, — «вам нужны мои особые приказы, или хороший пинок под зад, чтобы мысли в голове закрутились?» «А», — повернулся к нему Белый, — «или ты чего-то не расслышал, к Синеглазке сходи, а лучше, к Чуме, я ей подскажу, что с твоими ушами сделать, повторяю для особо тупых, завтра выходим, на рассвете, за это время поезд должен быть сформирован, повозки должны быть исправны, груз упакован и закреплен, люди отдохнувшие и сытые, здоровые и знающие порядок. А если бобровцы не знают, что им взять, а что бросить мерзости на съедение, надо помочь, растолковать. А если не будет доходить через уши, постучи в печень. Все понятно? Вперед! Мы уже опоздали, слышали, впереди тоже враги. И тьма, а враги среди своих, самое неприятное, что может быть, добавил ястреб, поднимаясь. Все сделаем, командир, не беспокойся, на себя беру, а тебе самое время посетить нашего мага жизни. Белый уже готов был взорваться криком, подумав, что все эти люди лезут со своими носами любопытными в его личную жизнь, но не увидел ни одной усмешки на лицах советников. Синеглазка за столь короткий срок столь многому научилась, и говорит, что теперь поняла, почему тебя скручивает постоянно, увидела, когда помогала лечить хранителя. «А что ты так смотришь?» «Да, ко мне обратилась, к тебе же, на сраной козе не подъедешь, иди уже, обеспечь нам всем отдохнувшего, сытого, здорового и знающего порядок в собственной голове командира, будь так любезен». А вот теперь улыбались старшины, вставая, кивали командиру, тут же сбивались в группы, шли на выход, жарко что-то обсуждая, махая руками, жестикулируя. «Наберись сил, брат», — хлопнул Белого по плечу ястреб, — «впереди намного хуже будет», — и пошел, напевая. «Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, значит, в горы его тащи, ха-ха». Белый смотрел на отражение светила на стене, накручивая локон синьки на палец, сам не замечал, как блаженно улыбался, слушая, но не слыша ее щебетания. Они заперлись на втором этаже в одной из комнат гостевого дома Боброва. За дверью стоял лицедей с самой свирепой мордой, какую мог вообразить, с лицом того самого зверолюда, которого командиры считали своим братом. «Ты не слушаешь меня», — синька ударила кулаком в ребра Белого. «Слушаю», — ответил Белый и тут же повторил пару последних фраз любимой. Этому он научился еще в университете. Спать с открытыми глазами и повторять последние слова преподающего. «Врешь», — вздохнула синька, садясь верхом на Белого и стискивая его бедрами. «И довольно крепко, циркачка». Белый, лаская, провел ладонями по животу девушки, по грудям, наткнулся на цепь с новым амулетом. «Накопитель?» — спросил он. «А я и знала, не слушаешь», — вздохнула синеглазка, ерзая на нем. «Не надо, не поднимайся, хочу тебя полечить. А накопитель мне подарил сумрачный. Видишь, какой красивый, нежно-синий, большой сапфир. А люди того, Белого, мне его очень быстро в амулет переделали. Видишь, сплав рубиновой стали и красного золота. Красиво?» «Нет», — ответил Белый, — «серебро было бы более к месту. Но тут, не для красоты. Это все же амулет. Поэтому такая сталь, такое красное золото. Не золото это?» Белый блаженно потянулся губами к соску синьки. «Медь это, и пусть, и привязка как раз завершилась. Амулет мне дает возможность постоянного использования силы накопителя. Не так, как у всех, раз и пуст, а как свой собственный запас силы, в любой момент и любое количество силы». «Хорошо», — согласился Белый, повторив. «Хорошо, ну, любимый, ну, я же лечить тебя, а, хочу, вот, и у хранителей все кости и ткани изменены, все органы работают иначе, совсем иначе, я даже не знаю, люди ли они, люди, ты же видишь, у меня тоже все изменено, и у агронома, и у паладинов Черного Братства. А если выберемся живыми из этой передряги, будем с тобой и беспутным делать то же самое с одним мальчиком, одаренным к свету и жизни, разом, пока он еще маленький. Чем меньше, чем младше человек, тем легче переносит изменения. Хранителей ломали уже отживших свое, там смертность была запредельная, а тебя, мне было 6, агронома меняли в 4, хоть он и старше меня, на нем и испытывали новый способ изменения, а уж потом, меня, когда отец стал императором, а Кощей тебя восстанавливал, как обычного, вот и идет у тебя тело в разнос, не справляясь с разноуровневыми направлениями. Но теперь я знаю, Что делать? Я смогу даже избавить хранителя от его проклятия. Правда, руку придется отнять, но я ему новую выращу. Такую же? Нет, усмехнулся Белый, не такую, уже не такую. И второй хранитель будет неимоверно силен, но уже никогда не сравнится с этим, черноруким. И как ты собираешься ее отнять? Кости его даже изумрудная сталь не перерубит. Жечь вздохом, лечить, калеча, сумрачный отрежет своими полосками дымки, отмахнулась Синеглазка. Не знаю, согласится ли чернорукий. Белый опять стал ласкать девушку. Опять, Белый, ты меня уже залюбил. Да полна, застонала она. Откуда знаешь, что это сын? Да еще и одаренный, спросил Белый, смотря сквозь просвечивающие в луче светило волосы любимой. Там же срок, совсем ничего. Подозреваешь, что не твой. Синька резко оттолкнула Белого, кувырком назад откатилась, села, укрытая волосами, как плащом. Ты заплачь, усмехнулся Белый. До этой выходки не подозревал, а должен был, должен. Да, ты был моим первым мужчиной, но не единственным. И у меня были другие, не один. Это может быть и не твой сын, кричала Синька, откинув волосы. Белый встал, подошел к окну, глядя через него на суету людей Боброва. Его плечи поникли. Он не выглядел теперь величественно, как и подобает наследнику престола. Белохвост проскрипел пальцем по стеклу. Я ошибся, Синя, ошибся. Меня жизнь наказала. Старый высмеял. Если ты желала отомстить мне, живя с другими, нет у меня на тебя зла за это. Ты была в своем праве. Ты была свободна. Даже если понесла. Он сел на подоконник, прижавшись к холодному стеклу спиной и затылком, закинув голову, с закрытыми глазами. Я приму его, сказал Белый, и воспитаю, как твоего сына, как своего сына и наследника. Только не ври мне больше, милая, никогда. Какой бы страшной ни была правда, она всегда лучше самой сладкой кривды. Не наказывай меня больше, прошу. Синька, с криком и ревом, рухнула на колени перед сидящим Белохвостом, уткнув лицо в его колени, кричала: прости меня, прости, глупую дуру. Не было никого, ты, единственный. Только тебя я ждала и любила. Это твой сын, никогда не сомневайся. Я только твоя, я верна тебе, была и всегда буду. Но Белый ничего не ответил. Молча поднял ее, ласкал и любил ее резко и жестко, до крика. И уснул головой на ее животе. А девушка проплакала до утра, не в силах отмотать время вспять и не заронить семя сомнения в душу своего возлюбленного. Какой бы благородный и великодушный ни был бы Белый Хвост, он, мужчина, самец, вожак, собственник. И что бы он ни говорил, он не простит и не поймет. И семя недоверия уже легло в грядку его сознания. Так думала Синеглазка, глядя в потолок. И Синеглазка не могла теперь исправить этого, не могла забрать обратно брошенных, в сердцах, слов. Она хотела задеть Белого, увидев недоверие с его стороны, но оказалось, что это была лишь тень ее собственных страхов, и эта тень теперь встала между ними в полный рост, и Синеглазка плакала по чистому счастью, которое сама же и затенила. Но с первыми лучами светила, до первых петухов, пришло воспоминание лица Живчика, его удивление, что столь малый плод имеет столь много жизненной силы. Синька гладила руками свой живот, улыбалась, целуя спину отца своего ребенка, мужчину, которого полюбила однажды и будет любить вечно. И ей очень хотелось верить, что так и будет. Но с петухами пришла и суровая реальность. Закричали за окном люди скот, заржали кони, заскрипели повозки, застучали какие-то люди молотками. Взгляд и лицо проснувшегося Белого перестали быть ласковыми. Снова стали суровым лицом и холодным взглядом командира. И Синеглазка опять заплакала, опять прося прощения. «Перестань, девочка моя!» Очень тепло ответил Белый, собирая ее слезы губами. «Это такая чушь, что не стоит твоих слез. Выкини из головы, сейчас же, а, подождут, справятся, не маленькие. Иди сюда, мой сладкий мед». Такое количество людей уже не умещалось на дороге. Люди шли и ехали верхом, по пустошам, вдоль дороги. Но все новые и новые поезда нагоняли их, вливаясь в отряд Белого. Пустошники опять доказали свою верность и исполнительность. Письма были запечатаны личной печаткой наследника, князя дома Лебедя, и содержали прямой и недвусмысленный приказ отходить со всей поспешностью за хребет, безжалостно бросая результаты труда поколений предков, могилы отцов и дедов, отчие дома, на поругание мерзости тьмы. Вой стоял над землями. Так невыносимо было пустошникам бросать свои города, но еще невыносимее было предать Лебедя, и они уходили, часто пешком, неся только детей и оружие, ведя на поводу скотину, бросая все, что составляло их жизнь, но не в силах все это унести. Тысячи и тысячи людей, бежавших в спешке. Белый сразу же схватился за голову. Не то, что обеспечить безопасность и пропитание, обеспечить просто проход такого народного исхода было невозможно. Но надо было. Потому ястреб собрал молодых парней и всех магов, что хоть сколько-то владели землей или телекинезом, и повел их вперед, называя этот отряд то пионерами, всем ребятам пример, то саперами, то инженерными войсками, а то вовсе стройбатом. А стройбат – это вообще звери, орал он, захлебываясь от смеха. Их весь мир боится. Они настолько суровы, что им оружие не дают. Свои же боятся. И закатывался смехом так, что невозможно было не смеяться вместе с ним. Но вот смысла этих шуток никто не понимал. Возможно, кроме командира, что тщетно пытался сохранить лицо, под матовой чернотой шлема и светящимися полосами, обозначающими глазные щели шлема, и Марка, лицо которого меняло цвет и ходило ходуном гримас. Наконец, метанием ястреба положил конец сам командир, утвердив название этих людей, как инженеров, присвоив им свой отличительный знак инженеров, перекрещенные меч и молот на фоне каменной башни с зубцами, и назначив над ними, временным полковником, ястреба, а подполковниками, камка каменного клыка, молота, мастера Нима и мастера камня латного артефактора. Но звание подполковник было тут же высмеяно и заплевано агрономом, самым наглым из всех, остальные, молча кривились. Потому эти мастера стали мастерами, старшими мастерами инженеров. Инженеры двигались впереди потока людей, устраняя препоны, наводя переправы, расширяя узилища. К ним, от скуки унылого передвижения в бесконечном крике людей, детей, рева скотины и бесконечной удушливой пыли, сбежали почти все маги. Срочно учиться силой мысли и магии сдвигать горы, наводить переправы и засыпать овраги. Даже синеглазка пылко доказывала, что она прям, позарез нужна инженерам. И логические словесные построения отказывалась слышать. Пришлось впадать в припадок. Помогло. Тащилась теперь в пыли рядом с белым, морща носик под шелковым платком, закрывающим от пыли лицо. Показавшимся на горизонте скальным, белым клыкам хребта радовались, как завершению всех мучений. Но мучения только усилились. Все чаще попадались полузаброшенные города и городки. В них белого ждали только властители и смотрители со своими воинами, уже отправившие свои семьи и имущество за хребет, как только получили приказ на это птицами. Потому пришлось идти по свежеразбитой дороге, поднимая едва улегшуюся пыль, и встречали властителя командира совсем нерадостными вестями. Гарнизон перевала отказывался пропускать людей за хребет. Белый хмурился, мрачнел, пока однажды не зажмурился и, рубанув воздух рукой, не велел собирать совет. Совет собрали в зале города, который проходили, протекая его, обтекая по полям и посадкам. На совете командир объявил, что отправляется вперед, налегке, с малым и быстрым отрядом, расшивать непонятки, и определил порядок движения людей, назначив старших, ответственных, за движение людей, за питание и за здоровье, за безопасность. Все властители и смотрители с воинами остаются на месте, прикрывать исход, и идут последними. Егеря всех этих владельцев переходит в дозор, под начало слета, а корень становится главой какой-то неведомой контрразведки. Как потом, на ухо, сообщил ястреб удивленному корню, службы безопасности, тот опять не понял. Тогда ястреб, опять вздохнув, назвал вещи своими именами, тайная стража князя. И вот отряд, под сотню воинов и магов, в который почти полностью вошли все участники вылазки за мастером боли, все, а двуконь, пустошами, полетели к перевалу. Да ты знаешь, что я с тобой, мерзость пустоши, сделаю, за то, что назвался именем доблестно погибшего княжича, кричал с привратной башни страж. Не знаю, устало и разочарованно крикнул белый, но очень хочу узнать. Спускайся, докажи, что ты не пустозвон. Никакие слова уже не действовали, и белый, с отчаянием, понимал, что придется штурмовать собственную крепость, многие поколения с самого потопа, защищающую северо-западный проход на Лебединый берег, а потери жертв при этом избежать не удастся. По эту сторону крепости уже кипели злобой тысячи человек, не чужих, своих же, из-за чьей-то глупой выходки мерзнущие и голодающие тут, в неуютных горах, прямо на дороге. «Последнюю возможность тебе даю», — крикнул белый, — «считаю до трех и выношу ворота. Попробуй». Раздался сверху смех десятка голосов, и командир потерял хладнокровие. Удар злющих магов вынес сразу и внешние, и внутренние ворота башни. Командир махнул рукой. Паладины Черного Братства, но в красных накидках с белыми крестами, ворвались в башню, зазвенела сталь. Но потом в башню вошли Чума и Беспутный, и почти сразу же вывели стражей, с потерянными глазами, лишенных рассудка. Злые бойцы в красных накидках растекались по крепости, разоружая, избивая и связывая стражу. «Это обратимо?» – спросил командир Уронга. Маг пошевелил пальцами. Взгляд стража со знаком сотника обрел осмысленное выражение, его глаза с ненавистью осмотрели людей вокруг. «А!» – оскалился он. «Дикари!» – белый ударил сотника кулаком в живот. И тут же с ноги, по голове упавшего сотника. «Дикари, говоришь?» – усмехнулся он. «Я!» – князь Белый Хвост, глава великого дома Лебедя. «Ты, бывший сотник, и ты унизил мое достоинство, Беспутный, не жалей его, но мне нужно только знать, кто запретил пускать моих людей на мои же земли. Я отвечу тебе, дикарь». Сотник выплюнул зубы, выбитые бронированной ногой Белого. Наместник императора не велел пропускать этих захребетников, бесполезных, нищих лентяев. Пусть ползают по своей пустоши. Белый одним слитным движением выхватил меч и снес голову сотнику, и плюнул на его останки. «Тупой, высокомерный выродок!» — выкрикнул он, не в силах сдержать себя. «Заставил меня ломиться в собственный дом, как лихому злодею. А твой ли это дом?» — спросил корень, снимая шлем. «Или он уже обжит твоими недругами, со сгнившими сердцами и тухлыми душонками?» В ответ на эти слова командир снова вознес меч, но тут же опустил, пожал плечами, велел разумнику вернуть пленным связь с реальностью. «Так, уже», — развел руками Беспутный. «Я осмелился предположить, что это зрелищное покарание бестолочи было бы полезно увидеть затухшим в своем болоте стражем». Командир, сняв шлем, встряхнув отросшими за время пути седыми волосами, осмотрел выстроенных в четыре ряда стражей со знаками собственной принадлежности. «Вы, мои, но вы не пустили меня и моих людей в мой же дом, виновны», — возвестил командир. «Почему-то горестно. Я видел княжича», — крикнул один из стражей. «Ты, не он?» «Да», — удивился Белый. «Ну, выйди как о мне», — раз осмелился голос подать. «А я не боюсь», — страж раздвинул плечами строй, вышел. Был он уже не молод, волосы с проседью и в крови, разбили ему голову, когда брали в плен. Страж встал перед седым командиром, довольно дерзко смотря снизу вверх, сказал: «Ты не княжич». Командир повернулся к корню, потирающему свою новую ногу, натертую сапогом или седлом. «Он так убедительно это говорит, что я уже сам верю, что я, не я», — усмехнулся Белый. «Я так сильно изменился, еще бы, еще год назад я увидел мягкого, пушистого, желтого птенчика», — усмехнулся в ответ корень, выпрямляясь. «А сейчас, седой, матерый, битый жизнью и вкусивший крови коршун, орел, горный, во-во, особенно, когда так смотришь». Они посмеялись, вызвав нешуточное смятение в рядах стражей крепости. Командир спросил корня: «Как думаешь, стоит доказывать? Время терять?» Отмахнулся корень: «Ничему не поверит, посчитают магическими подделками. Посадим в подпол, пущай подумают. В каменном мешке хорошо думается, по себе знаю». Командир покачал головой, стянул латную перчатку, надел на палец печатку, показал стражу загоревшиеся линии. «Если это тебе не указ, то нам не о чем разговаривать», — пожал плечами командир. Страж смотрел на печатку широко распахнутыми глазами. Ряды стражи за его спиной подались вперед, ломая строй, не обращая внимания на направленные на них копья и самострелы. И то тут, то там падали на колени, утыкаясь в мощенную камнем поверхность внутреннего двора крепости. «Корень», — сказал командир, чуть повернув голову, но смотря на спины склонившихся стражей, — «запереть в подполы. Пущай подумают. Верно ты сказал, никогда не вредно. Остаешься тут, наладишь службу. Как придут хитромудрые инженеры, сдашь им крепость, с моим указом, подготавливать перевал к обороне. Тогда догонишь. По людям, сам определись, не малец уже». По знаку командира ему подали коня, и он выехал из крепости во главе своего отряда, в очередной раз перетасовав его состав, благо Марк порталами вывозил и привозил тех, кто был нужен. А за ними человеческая река, как из прорванной плотины, потекла по горной дороге. Уже в ближайшем городе, под горном гнезде, стала ясна причина закрытия перевала – перенаселение. Люди бежали от людоедов уже давно, и если пустошники цеплялись с обреченной решимостью за свои стены, то тысячи и тысячи других людей, Нет, их всем скопом называли беженцами. Сначала принимали сносно и терпимо, но очень быстро выяснилось, что имеющийся образ жизни, привычный порядок совместного общежития, просто не способен выдержать многократного переизбытка не столько ртов, сколько рабочих рук, молодых, полных сил рук, крепких и хватких. Слишком старые и слишком молодые просто не перенесли тяготы лишения пути. Люди же шли даже с самих земель змей. И давно, с прошлой весны, как открылись проходы через горы. И если раньше властители и наместник радовались такому наплыву дармовой рабочей силы, потому и скрыли от престола начало исхода, то уже через пару месяцев выяснилось, что дармовая рабочая сила просто разрушила уклад жизни и труда, обесценив труд вообще, и все пошло кувырком. Погасли горны кузнецов, плавильщиков, стеклодувов, печи гончаров, массово закрывались мастерские, мастера не могли получить требуемую, справедливую оплату за свой труд, потому не могли купить уголь и материалы. Встали шахты и каменоломни, никто не покупал руду и уголь, а горнякам ни на что стало закупать подорожавшие продукты. Купцы, отдав товары почти даром, больше не приходили в земли Лебедя. Ну, и собираемость податей соответственно прекратилась. Но всем этим людям хотелось кушать. Постоянно вылилось это в длинные ряды виселиц, на которых болтались тела с табличками «Вор», «Крах», вздохнул командир. А им ума не хватило придумать, как использовать этот уникальный шанс. Близкие с любопытством смотрели на него. «И как?» – спросил Ронг, самый смелый из них, привыкший крутиться в верхах столичных общин, потому не костенеющий в присутствии князя. «Беспутный, ты не думал, как жил мир до потопа, когда на тех же землях жили в тысячи раз больше людей?» – спросил в ответ командир. «А я, думал, а старый говорил, что в их мире 7 000 000 000 человек живут, и он говорил, что не вся земля освоена». Задумался не только Ронг, но и Тол, да и остальные, тоже, хотя не каждый мог себе представить даже порядок числа большего, чем 10 000. Видя отряд всадников, потянулись потоки голодных оборванцев, с протянутыми руками. «И как?» – упрямо повторил Ронг, поясняя, как прокормить всех этих людей. Старый говорил, что нельзя давать людям еду, дать им надо возможность прокормить себя. Только так, человек, не кормящийся со своего труда, ничтожен. И это истина. Так их же труд и разрушил тут все, воскликнул Тол. Об этом же плакался властитель подгорного гнезда. Командир осадил коня, открывая шлем почти полностью. Развел руками, закричал. Да оглянитесь вы вокруг, мать вашу за ногу. Зачем было разрушать уже имеющиеся мастеровые? Что за скудоумие? Посмотрите, этот мир, пустыня, пустыня. Посмотрите, тут все можно превратить в сады, в поля, поселения. Все побережье, в один большой сад. Не об этом ли мечтают поколения людей? Но им не хватало рук, рабочих рук. Вот они, руки, тянутся к нам. И как мы их использовали? Он сказал мы, не сняв с себя ответственности за произошедшее, не свалив всю вину на других, что все бы поняли, привыкли. Так делали все, всегда. Люди привыкли, что успехи и достижения это властитель верно их вел, верно всех научил и все умно продумал. А если неудача, то всегда найдется тот, кто все сломал. Баран и козел отпущения. Белохвост сказал, мы, вот за это эти люди и пошли за ним. Не за плату, не за выгодой, за служением. Поняли это не только близкие князя. Даже попрошайки опустили руки, топтались в растерянности. Я, князь Лебедь, крикнул командир громко, чтобы услышало как можно больше людей. Я не буду никого кормить даром. Можете не тянуть рук, я не подаю. Каждый должен отработать право на жизнь, на моей земле, под моим знаменем. Хотите жить, работайте. Ломайте камень, чините дороги, возделывайте пустыри под грядки. Или идите служить в войско. Вот вам мое слово, и другого не будет. И командир пришпорил коня. Знаменосец еще выше поднял стяг с белым лебедем на кровавом поле знамени. Никто не заметил, что один всадник, с замотанным серым шарфом лицом, остался. Как он спешился и пошел в народ, призывая людей выслушать его, возвещая, что он узрел истину, путь к спасению. Город Лебедянь стоял на впадении реки широкой в Южное море, и вырос город из пристани и рынков. Только 3 поколения назад князи дома Лебедя перенесли свой престол из горного белого гнезда в Лебедянь, чтобы держать под контролем основной источник пополнения их казны, а также основной источник жизни долины Лебедей. Очень многие пути сходились в этом городе. Тут торговые пути с севера, пройдя перевалом или проплыв по рекам, широкой рекой, переплыв хребет, выливались в морские пути на юг. Именно тут купцы со всей империи торговали с купцами южных островов. Именно тут товары севера обменивались на товары с юга. Но сейчас богатый, чистый и опрятный город было не узнать. Город был переполнен людьми, сильно замусорен и загрязнен. Торговые площади были забиты людьми, но не товарами. Везде болтались, смердя, повешенные. Смердили мусор, нечистоты, трупы людей и животных. Ни грязь не вычищали, ни убийц не искали. Стражи было не видно. Они просто опасались выходить в толкучку. В городе царила толпа. Алчная и жестокая, наглая и бесстрашная, подлая и безумная. Пристани тоже были забиты. Но не кораблями и лодками, а тем же сбродом, уже осознавшим свою силу, силу своей массы и коллективной безответственности. И все же их встречали. Большой отряд стражей вельмож в цветах дома лебедя. Почти машинально Белый отметил отсутствие среди этих встречающих наместников обоих престолов. Встречал его старшие копье дома, старый воевода, лучшие годы которого истекли еще при деде Белого. «Хвостик, ты ли это?» – щурил мутные глаза старик. Именно он и дал такое бесящее Белого имя. Когда родился у Левого сын, глава дома был в походе. Мать не посмела дать ему имя, называя его Беленьким, за волосы цвета белого золота, за светлую кожу и светло-серые глаза. Поход лебедя перетек в другой поход, а потом, еще, когда лебедь вернулся домой, малыш уже хвостиком мотался за пестуном, древним старшим копьем, забывалым ветераном битв и походов по старости лет и слабости от былых ран, оттертым со всех постов и служб. Но заслуженный воин не мог быть нахлебником, его деятельная душа требовала плодотворного занятия, и он нашел себе занятие в пестовании наследника, помогая его матери, постоянно испытывающей недомогание от неизвестной болезни, больше похожей на проклятие. И старик лебеденка и звал Хвостиком. Отец-лебедь тоже не был хитровыдумщиком. Все мысли будущего императора занимали многие войны и обиды, что нанесли ему соседи и сам император-сокол, прилюдно насмехающийся над домом лебедя, называя его не иначе, как высокомерной, раздутой от злобы и жажды власти лягушкой, прибрежным присмыкающимся. Так княжичи стал белым хвостом, нелепым белым хвостом. «Я это, старик», — ответил Белый, бережно обнимая старшие копье. «Рад, что ты жив, рад, мальчик мой». Слезы потекли из-под слеповатых глаз старика. «Мне сказали, что тебя убили, дважды. Я не верил, ты, единственное, что у меня было. Я и живу, чтобы увидеть тебя, внучек. Только я не вижу тебя. Трижды, старик, трижды меня убили, но так и не добили. Будем жить, и ты, живи», — Белый сказал в самое ухо старика. «Скоро прибудет моя жена, и ты увидишь моего сына. Выпестуй его». «Ты женился?» — так же тихо спросил старик. «Нет еще», — ответил Белый. «Хочу сделать это по-божески, в нашем соборе». «Верно, внучек, верно», — кивал старик. «Не по-божески все. Что они с твоим наследием сделали, уроды? Разберемся, старик», — процедил сквозь зубы Белый, проезжая мимо склоненных спин встречающих. «Расскажи-ка мне, наместник, как ты сохранил мое наследие?» — спросил Белый, встав перед наместником, умудряясь смотреть сверху вниз, надменно, на наместника, сидящего на троне отца Белого. Трон стоял на возвышении, потому глаза наместника были на полметра выше глаз высокого Белого. А наместник откинулся на спинку кресла. «Самозванец, вот и не пришлось тебя ловить, сам явился. Взять его». Никто из стражи даже не пошевелился. Печатка на пальце Белого горела линиями силы крови. Белый усмехнулся. Повернулся к Ронгу. «Он твой. Ты знаешь, что искать. Ему тоже будет интересно». Наместник рухнул с кресла, трясясь в припадке, пенись слюной. «Падаль!» — пнул ногой корчащееся тело Белый. Он подошел к креслу, что символизировало саму власть княжества лебедя. «Собрать совет?» — склонился придворный. «Рано. Хотя, собирай. Что не послушать умных и зрелых мужей? Пусть научит юного княжича уму-разуму. Научит, как довести дело до крайности. И это, покои мои готовы?» «Да, князь, ваши прежние покои, а также покои князя», — опять склонился приказчик. «А, тогда лучше, к отцу, у него ванна больше. Людей моих разместить подле». «Будет исполнено», — еще ниже склонился приказчик. Он бы и на колени упал, как любил наместник, хребет не лопнет, но помнил, что старый лебедь не любил этого, а сын пошел в отца. Совет, с первых же слов, перешел в крик. «Что ты творишь, княжич?» — кричал, потрясая пудовым кулаком, добротный и статный муж, глава дома Селезни, Старший топор дома лебедя. Эта плесень из-за хребта и так сожрала нас всех. Ты же пустил вообще всех подряд. Да еще и злодейски взял свою же крепость. Познакомьтесь, другие, это, селезень, княжьей крови человек. Муж простой и прямой, как мой клинок, сказал Белый, поворачиваясь к своим спутникам, стоящим за его спинкой кресла. Им мест за столом совета не определили, а потом ответил селезню. Моя крепость открывает мне ворота. А теперь подскажи мне, старший топор, почему до сих пор не начат набор новиков? Где наши полки? Как ты собираешься защищать наши земли от сотни тысяч людоедов? Селезень застыл с поднятым кулаком, вздохнул, покраснел, грохнул кулаком по столу, сел, выдохнул, насупился. Встал другой человек. Это краб, представил его Белый, казначей моего дома. Он нам сейчас объяснит, почему в казне моей мыши повесились. Краб закашлялся, да так и сел. Что замолчали? Спросил Белый. Кто мне объяснит, что тут происходит? Вас десятки, здоровы, упитаны, богато одеты. Значит, дела ваши в порядке. Тогда почему я ничего не понимаю? А, вы же совет княжества. Вы же должны мне помогать. Чем? Молчанием. Дозволь, князь. Поднялся Вадин, глава дома окуней. Да, конечно, только погоди секунду. Белый выставил палец, слушая шепот одного из своих подручных. Двери зала совета открылись, впуская целую толпу людей. Купцы, главы гильдий, глава банка, смотритель причалов, рулевой дома. Я посчитал неправым, что на этом совете не присутствуют те, кому принадлежит этот город, пояснил Белый, обратился к вошедшим. Проходите. Прошу извинить нас, но придется постоять. Мы постараемся быстро. Продолжайте, уважаемый. Вадин, косо смотря на безродный сброд, пригнанный по велению сумасбродного княжича, кашлянул в кулак, заговорил, степенно и неспешно, как пристало говорить знатному и весьма важному мужу, облеченному тяглом власти. Слухи ходили разные, и о тысячах тысяч, и о людоедах. Но не основываться же на слухах, а письмо твое, княжич, мы получили, но прости меня, как мы могли поверить. Погибший княжич пишет откровенный бред и требует невозможного. В тот момент, когда тут все пошло прахом. Ах, вот оно что. Белый откинулся на спинку и закрыл глаза. Ему стало невыносимо тоскливо продолжать это представление. А, собственно, почему надо играть это представление? Подумал Белый и, не открывая глаза, положение тела не меняя, стал говорить, нудно, размеренно, как бы размышляя вслух. Слухи. А соглядатаев у вас нет. Егерей, тоже. Купцы тут не ходят, и некому собрать эти сведения и обдумать. Как же вам скучно живется, господа. То, что за год змеи съели не только свои земли, но и всех соседей, ничего страшного. Бывает. Сколько должно быть воинов, магов, чтобы брать штурмом города, одновременно, в разных местах страны. Быстро брать. А, не думали об этом. Но вы же не глупые люди. Умеете думать. Значит, думали о другом. Ну, бывает. Дома ведут вечную тяжбу друг с другом. Кто с каких земель и городов будет кормиться, кто каких купцов грабить, хаем, сборы накладывать. Это нормально. То, что гибнут одно за другим поселения уже не других домов, а прямо дома лебедя. Плевать, тут же беда, купцы не приходят, золота не стало, а то, что север просто съеден людоедами, бывает, человек человека ест, эко невидаль, вы сами это делаете мастерски, съедаете друг друга, деля управление над рынками и пристанями, люди лебедя за хребтом умирают, сражаясь с врагом, вопят вам, просят помощи, да кто они такие, захребетники поганые, Белый открыл глаза, встал, в зале, тишина. Казалось, никто не дышит. Я не буду судить вас. То, что вы делали, как жили, как вели хозяйство, нормально было. Только мир изменился. А вы, нет. Может, это и ваша вина, а может и нет. Я не знаю. Но больше подобного терпеть не буду. Вы не соответствуете вызовам времени. Вы устарели. И оставить вас у руля корабля – преступление. Посему прощаюсь с вами, со всеми, навсегда. Дом лебедя благодарит вас за службу и освобождает вас от вашего служения. Можете быть свободны. Советовать мне будут те, кто способен. Многие советники встали, стали разворачиваться, чтобы выйти. Но вся толпа незнатных живой стеной стояла на месте, молча и терпеливо, тиская шапки, колпаки и шляпы в руках. Белый, улыбаясь, ждал. Потому некоторые задержались у дверей, остались послушать, что будет дальше, кучкуясь. Итак, с этим разобрались. Мне нужен совет по нескольким бедам, свалившимся на наши головы. Выслушаю любое мнение, невзирая на происхождение, и судить буду, по сути высказанного. Беда первая – беженцы. Беда вторая – на нас идет невиданная рать людоедов. Пока это – основное. Что делать? Смелее, люди. Все мы ходим под взором Триединого, все мы из мяса. Всех будут варить в одном котле. Надо собирать войска, – крикнул кто-то. Я тоже так считаю, – неспешно кивнул Белый. Но казна лебедя пуста, стараниями этих вот управленцев. Чем мне платить воинам и наемниками? Да накола их, лиходеев, кровопийц, грабителей. Я тоже так считаю, – вновь кивнул Белый, пристально смотря на вжимающихся в стену вельмож. Но вернет ли это нам возможность набора рати, а кто будет казначеем? Ведь дурак и неумеха много хуже вора, но умного и грамотного. Так, одобрительный гул, Корень усмехнулся. Белый играл этими людьми, как лицедей играет со зрителем. Но толчок в бок от беспутного стер улыбку с лица Корня. Вон тот, прошипел разумник, надо его проследить, взять, и всех его приспешников. Желательно, живыми. Не удастся, тогда хотя бы целую голову, свежую, теплую, пока совсем мозг не умер, и вон тот, явный, тоже, остальные качаются, хитрые, нет у меня уверенности, разберемся, ответил Корень, народ, за нас, народ, псина безродная, возразил беспутный, служит тому, кто взнуздал и кормит, но укусить может даже подающую корм руку, и не поспоришь, вздохнул Корень, завтра серый их в ярмо будет загонять, за вилы возьмутся, а я о чем? Кивнул беспутный и указал подбородком. «Смотри, а казначей – никто. Интересно, кто его кукловод? Команды кораблей пойдут к тебе, князь!» – громко возвестил рулевой, традиционно управляющий пристанями и координирующий работу капитанов и штурманов. «Без оплаты пойдут от общин мореходов. Все одно от лихих набегов этих морских разбойников не стало ни торговли, ни найма, ни рыбалки. Ах, вот оно что!» Так еще и лихой разбой на море, и я об этом узнаю не у капитана моего флота, не от своего рулевого, а от рулевого пристаней. А что делает мой флот? Те корабли, что всю жизнь строил дом лебедя, где сам капитан? Пошли воевать разбой да сгинули, ответил рулевой, выходя вперед. Так мы еще и без флота. Отлично, отлично, братья. Белый повернулся к своим спутникам. Явно сговор, удар с двух сторон. Мы меж молотом и наковальней. С севера, сотни полков людоедов, с моря, разбойники. Сколько? Спросил Слет. Вот вы мне и ответьте, раз больше некому. Но, судя по тому, что флот мой сгинул без вестей, все, сколько есть в этом море, да и в логике полков это, рулевой. Ты, верно, знаешь, как поднялся твой отец при моем отце. Если поручу тебе взять на себя тягло работы с капитанами, сдюжишь, раз больше некому, усмехнулся рулевой. Повторив слова лебедя, вышел к столу, а не сдюжу, другого поставишь, мне память отца чернить не пристала, занимайся, раз море для нас закрыто, на земле будете служить, у капитанов требования ХМ, просьба, оставить команды такими, как они есть, пусть будет, тебе отвечать, не передо мной, перед отцом твоим, и триединым, на земле, спросил Кил, судостроитель, мы не будем восстанавливать флот, будем, кивнул Белый. Когда-нибудь, не сейчас, построить флот, способный воевать с южными островами, невозможно. Тогда зачем, а как кормить людей? Воскликнул кто-то из-за спин. А вот вы мне и скажите, чем мне кормить людей? Вам императором даны были тихие и спокойные десятилетия. Вам был дан флот и войско. У вас был главный торговый путь с севера на юг. Где?